Глава 30. 4 месяца спустя. В передовом результативном институте для юных талантов наступил новый учебный год, и 13-летний Саймон Торн встретил его перед зеркалом в своей спальне, рассматривая шрам на щеке. Они с семьей переехали в Небесную башню, но перед этим провели остаток лета на островах Авалона, где, наконец-таки, хорошенько отдохнули. Но на солнце Саймон загорел, отчего розовая линия стала лишь заметнее. Он нахмурился, скользнув по ней пальцем. Прошло 4 месяца, а шрам все равно болел. «Отлично выглядишь», — сказал Малкольм, входя в открытую дверь. «Очень мужественно, даже сурово. Теперь никто не посмеет тебя задирать». Саймон опустил руку. «Не из-за шрама», — сказал он. «Все знают, что произошло на острове Звериного Короля. И знают, на что мы с Ноланом способны». «Да, тайны больше нет», — признал дядя. «Честно скажу, будет нелегко. Но всем известно, что вы готовы были умереть, чтобы их защитить. Может, не сразу, но со временем люди перестанут бояться». «А если не перестанут, так это от зависти», — сказал брат, стоящий в дверях на противоположной стороне комнаты. Видимо, они были обречены делить совместную ванную, где бы ни жили. «И вообще, крутой шрам. Мне вон только дурацкие порезы на руке достались». «В шрамах нет ничего плохого», — сказал Малкольм, у которого их тоже прибавилось, поскольку раны от когтей давно затянулись. «Сразу становится видно, что ты боец, и что никакие враги тебя не остановят. Тут нечего стыдиться». «Да, наверное», — сказал Саймон, отходя от зеркала и закидывая на плечо рюкзак. «Может, рано или поздно от шрама останется лишь едва заметная полоса. Может, Саймон просто перестанет обращать на него внимание. Но он никогда не забудет, чего он ему стоил». «Кто готовил завтрак? Ты или мама?» «Мама», — со смешком ответил Малкольм, подгоняя Саймона. «Сказала, что вам сегодня понадобятся силы, и одних хлопьев будет маловато». Они спустились по винтовой лестнице в атриум, залитый солнечным светом, проникающим через стеклянный купол. Изабель Торн, заняв трон царства птиц, полностью переделала верхний этаж Небесной башни и заменила всю роскошную мебель более уютной. Пока что башня не стала для них домом, но Саймон надеялся, что это не за горами. Заметив маму, которая ставила на середину обеденного стола поднос с беконом и сосисками, он подошел к ней и обнял. «Доброе утро», — сказал он и заглянул в кухню, заставленную разными блюдами. «Помочь?» «Нет-нет, ешь», — ответила она, поцеловав макушку. «И так опоздаешь». «Как я опоздаю, если дядя Малкольм придет со мной?» — спросил он, усаживаясь за стол напротив Зии, которая заплетала Уинтер волосы. «Отличная повязка», — заметила тетя, отвлекшись от прически. «Я и забыла, что старые вам с Ноланом больше не подходят». «Дядя Малкольм помог подобрать рисунок», — сказал Саймон, бросая взгляд на свой рукав. Повязки учеников приюта показывали, в какое животное они превращаются. Но они с братом больше не могли сделать вид, что могут принимать только одно обличие. Поэтому на новых повязках были изображены 5 простых точек на равном расстоянии друг от друга, по одной на каждое царство. Нолан хотел нарисовать звезду Звериного Короля, но Саймон настоял, что память о нем стоит оставить в прошлом. «Получилось так себе», — заявила Уинтер, поедая клубнику. «Никто не поймет, что ваш символ означает». «Вот и я так сказал», — проворчал Нолан. Усевшись рядом с Саймоном, он потянулся к бекону, заодно глядя на собственную повязку. «Но выглядит неплохо. А если кто-то спросит, я смогу продемонстрировать, что умею». «Превращаться в неямы запрещено», — напомнил Малкольм, занося тарелку с нагромождением тостов. «Только попробуй нарушить правила в первый же день, Нолан». Брат с энтузиазмом приступил к завтраку, а Саймон огляделся. «Где Лео?» — спросил он. Обычно дедушка вставал раньше всех. «Наверху», — ответила Зия. «Сказал, что хочет в кои-то веки попить кофе в тишине». Набрав 2 тарелки еды, Саймон поднялся по стеклянной лестнице. Наверху располагался кабинет мамы и небольшой читальный уголок, где Уинтер любила греться на солнышке. Но сегодня у стеклянного купола стоял Лео с кружкой в руках и глядел в сторону центрального парка. Саймон поставил тарелки на стол и взял себе тост. Снизу доносился веселый смех, но он молча стоял рядом с дедом, глядя на пролетающих мимо голубей. «Тебе их не хватает?» — наконец спросил он. Лео покачал головой. «Да нет. Сначала не хватало. Но я лучше побуду человеком в окружении семьи, чем останусь наедине со своим могуществом». Он посмотрел на Саймона, и на обветренном лице расцвела улыбка. «Сегодня важный день». «Ага». Тот доел тост, завернул корочку в салфетку и убрал в карман. «Мама сказала, что ты подумываешь стать учителем истории?» «Не в этом году», — сказал Лео. «Может, в следующем. Пока что хочу просто расслабиться и побыть с вами». Несколько минут они провели в молчании, а потом по лестнице поднялась мама. «Милый», — мягко окликнула она, — «пора». Он коротко обнял Лео и спустился вместе с ней. Внутри все переворачивалось, но, что удивительно, это чувство не вызывало отторжения. За последний год он так часто нервничал, что волноваться из-за первого дня в школе было даже приятно. «Да где там дядя Малкольм?» — нетерпеливо спросил Нолан. «Я обещал Гаррету встретиться перед зоологией!» «Он прощается с Зией», — сказала мама. «Может, пойдете вперед, а он встретит вас в школе?» Согласившись, Саймон, Нолан и Уинтер на лифте спустились с 40-го этажа в вестибюль Небесной башни. Двое охранников из армии птиц низко поклонились, заметив их, и Нолан вздохнул. «Когда уже мама разрешит нам летать в школу?» — спросил он. «Так будет безопаснее, чем переходить через дорогу». «Вы что, хотите бросить меня одну?» — поинтересовалась Уинтер, первой выходя на тротуар. Для сентябрьского утра было слишком уж жарко и душно, и она сразу же начала обмахиваться. «Пойдемте быстрее, пока у меня весь макияж не растаял». Они прошли по улице, перешли Пятую авеню и добрались до Арсенала, старого здания в Центральном парке, где скрывался тайный вход в приют. На ступеньках сидели Джем с Арианой, жующие рогалики. «Явились, наконец», — сказала Ариана, вставая при их приближении. «Уроки через 10 минут начинаются». «Время есть», — ответил Саймон. «Дядя Малкольм сам опаздывает, так что нам ничего не будет». «Чувствую, капитан с этим не согласится», — сказал Джем, нервно поглядывая на часы. Уинтер сощурилась. «Ты же выше его по рангу». «Да», — сказал Джем. «Но он все равно может меня наказать». «Ой, все, я пошел», — сказал Нолан, пробираясь мимо них. «Еще увидимся, неудачники». «Неудачники?» — крикнула ему в спину Уинтер, бросаясь следом. «Ты с кем так разговариваешь, слизняк? Ты тут единственный Шекспира не читал». Когда они скрылись за дверями Арсенала, Ариана вскинула бровь. «Чую, дома у вас весело», — сказала она, бросая остатки рогалика парочке голодных голубей. Джем внимательно оглядел Саймона. «Ты в порядке? Вид у тебя какой-то, не знаю, отстраненный». Саймон пожал плечами, пряча руки в карманы. «Просто волнуюсь, наверное. Все поменялось». «Привыкнешь», — сказала Ариана. «По крайней мере, я себя так утешаю. За мной вчера весь день ходил какой-то первокурсник, все кланялся, расшаркивался и звал меня Ее Величеством. В итоге Деву пришлось его отпугнуть». Не сдержавшись, Саймон ухмыльнулся. «Ну, хоть где-то он пригодился. Кстати, недавно приехали Нэш с Корделией. И знаешь, что они мне сказали? В царстве птиц меня называют убийцей звериного короля. Как будто это такая честь». «Все еще можно их выгнать», — сказала Ариана. «Ребята из моего царства не в восторге, что им предстоит жить с птицами». «Из моего тоже», — поддержал Джем. «Знаю», — сказал Саймон. «Но в этом же весь смысл приюта, разве нет? Нельзя друг друга бояться. Если хотим мира, нужно хотя бы попробовать поладить». Ариана тихо выругалась себе под нос. «Ладно, но только потому, что ты мне нравишься». Саймон застыл. «Серьезно?» — спросил он, ощущая, как к лицу приливает краска. Ариана, засмеявшись, привстала на носочки и поцеловала его в щеку. «Забавный ты», — сказала она. «Ладно, пойдемте уже, а то мы действительно опоздаем». Саймон тряхнул головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Мне надо кое-куда заглянуть. Займете мне место, хорошо?» «Ага», — кивнул Джем, внезапно крайне заинтересовавшийся своим рогаликом. Они с Арианой отправились в Арсенал, а Саймон обогнул его и вышел ко входу в зоопарк. Было раннее утро, поэтому он еще не работал. Но Саймон нашел уединенное местечко, обернулся малиновкой, перепорхнул через ворота и направился прямиком к нише, в которой восседали статуи двух волков. Не идеальное начало года, однако некоторые вещи были важнее нависшие над ним угрозы наказания. Обернувшись человеком, он погладил статую отца, а потом повернулся ко второй. Дядя Дэрил запрокидывал голову к небу. И как же Саймону хотелось, чтобы каменный волк ожил. Хотя бы всего на секунду. «Прости, что не пришел вчера», — сказал он. «Мама с дядей Малкольмом водили нас по музеям. Я пытался отвертеться, но ты же их знаешь». На самом деле он не расстраивался. Честно сказать, он бы ни на что не променял время, проведенное семьей. И хотя он понимал, что именно за это и сражался его дядя, совесть все равно зашевелилась, стоило лишь пробежать пальцами по каменному шраму, пересекающему щеку дяди Дэрила. Как бы ни разрослась его семья, целой ей уже не бывать. «Сегодня первый день школы», — тихо сказал он. «В приюте все знают, что произошло на острове Звериного Короля. Многие там лишились своих близких, и я...» Он замялся. «Я боюсь, что они будут винить меня». Эта мысль не отпускала его все утро, но он не стал рассказывать о ней семье, чтобы не нарваться на искренние увещевания в обратном. А сейчас он был один, и слова, пронизанные сожалением, легко слетали с языка. «И будут правы», — сказал он дрогнувшим голосом. «Они должны меня ненавидеть. Это я позвал их семьи в бой. Это я не справился. Это я. Я так долго не мог победить Ориона. Это из-за меня погибло столько людей». «И это ты спас анимоксов», — раздался за спиной низкий голос. На мгновение он так напомнил дядю Дэрила, что Саймон застыл, абсолютно уверенный, что сходит с ума. Но рядом стоял Малкольм и виновато глядел на него. «Увидел, как ты залетел в зоопарк», — пояснил он. «Хотел проверить, все ли у тебя нормально». Саймон повел плечами. Нормальность, как он выяснил, понятие относительное. «Некоторым будет плевать на спасение», — пробормотал он. «Они не простят мне смерть их близких». «Возможно», — согласился Малкольм. «Главное, что ты сам и все важные тебе люди понимают. Ты сделал все, что мог. Иногда большего и не надо». Он хлопнул Саймона по плечу. «Дам тебе еще минуту. Договорились?» Саймон благодарно кивнул, и когда дядя отошел, достал из кармана салфетку с корочкой тоста. Опустившись на колени между волками, он высыпал крошки перед статуей крохотного мышонка, настолько маленькой, что посетители вряд ли ее замечали. Все, кроме Саймона. «Завтра снова показывают твой любимый сериал, Феликс», — сказал он. «Я все пытаюсь уговорить Уинтер посмотреть его со мной, а она говорит, что скорее поужинает голубиным пометом. Но она все равно придет», — добавил он. «И я обязательно расскажу тебе, что было в серии». Он погладил каменного мышонка, скользя пальцами от макушки до кончика хвоста, а потом поднялся и отступил. Прошел уже целый год. Год назад похитили его маму, год назад он узнал про дядю и про брата-близнеца, год назад погиб дядя Дэрил. Но горе, разделившее жизнь на до и после, размылось, перестало ощущаться так резко. Ниточки, соединявшие две половины жизни — его мама, его любовь к семье, протянулись над пропастью мостом, и постепенно раны начали заживать. Невидимые шрамы потерь никогда не зарастут полностью, он понимал это. Но впервые за прошедший год чувствовал, что способен двигаться дальше. «Эй!» — негромко окликнул Малкольм, стоящий на входе. «Нам пора». Саймон улыбнулся трем статуям. «Еще увидимся», — сказал он. А затем... вслед за дядей направился к арсеналу, к друзьям, к семье, ко всем тревогам, что обещал принести учебный год. Впереди начиналась новая глава его жизни, и Саймон был к ней готов. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.